Глава 24. Подскакиваю на кровати и понимаю, что я лежу под одеялом. Хотя точно помню, что просто завалилась поверх покрывала. Замечаю в углу Кнопу или Джокера, как его там. Сидит по стойке смирно и неотрывно за мной наблюдает. «Да не собираюсь я сбегать!» Бурчу. Когда я вышла из ванны, наверное, через час или полтора, то поняла, что Ренат куда-то уехал. Я вздохнула с облегчением. Хотела уйти. Я просто направилась в сторону двери, но не смогла даже до середины коридора пройти. Стало ясно, сбежать не получится. Так что натянула на себя одну из его толстовок и пошла изучать квартиру. Поужинала и хотела подойти к входной двери, а пес сразу преградил мне путь. Телефон сдох, позвонить подруге или в полицию не получилось. В квартире никаких телефонов или зарядок я не нашла, так что просто завалилась на кровати и ждала своей участи. А потом, видимо, уснула. Но если я укрыта... «Ренат?» Выбегаю из спальни, сломя голову, и несусь в зал, если это можно так назвать. Там просто стоит диван, который явно служит точилкой для зубов добермана, и одно кресло. Свет горит именно там. Захожу в комнату, и сердце обрывается. Вижу на кресле Рената. Он не шевелится. Левый рукав у куртки разорван, а вся рука в крови. Вижу рядом с креслом на полу аптечку и бутылку с выпивкой. Неужели... Подхожу к Ренату, смотрю на его грудь, а она не шевелится. Трясущейся рукой тянусь к его носу, хочу проверить дыхание. А он открывает глаза. «А?» Отскакиваю и лечу на пол со всего роста. «Уф!» Тут же рядом вырисовывается собака, а Ренат поднимается. «Ты чего проснулась?» Будто с удивлением спрашивает он и подает мне руку. «Я... ты...» Заикаюсь и поднимаюсь на ноги при помощи Рената. «Что произошло?» Не могу оторвать взгляда от его руки. «Царапина», — отмахивается он. «Да разве от царапины будет столько крови?» Налетаю на него. «Тебе в больницу надо и срочно обработать рану». «Как раз собирался». Он кивает в сторону аптечки. «Ха-ха, глаза на минуту прикрыл, а тут ты», — смеется он. «Ничего смешного», — насупившись, смотрю на него из-под лобья. «Снимай куртку!» — требую. «Что?» Удивляюсь, когда замечаю, как медленно на губах Рената появляется лукавая улыбка, а в глазах какой-то нездоровый блеск. «Я весь день мечтала услышать от тебя эти слова». «Очень смешно!» — фыркую. «Сейчас не время!» Тянусь, чтобы помочь освободить раненую руку. «А, по-моему, самое то!» Он наклоняется и чуть не целует меня. Каким-то чудом выкручиваюсь и оказываюсь за спиной Рената. Помогая ему с курткой, а сердце сжимается. Смотрю на окровавленную руку и вся съеживаюсь. Я столько крови никогда не видела. «Что случилось?» Тихо спрашиваю. «Ничего важного», — отмахивается он. «Это не похоже на что-то незначительное». Осторожно беру руку Ренаты и рассматриваю ее. «Садись на диван, так удобнее будет». «А ты, смотрю, не боишься». «Чего я должна бояться? Тебе помощь нужна. Нельзя оставлять человека в беде». «Ну, прямо мать Тереза», — усмехается он и садится на диван. Быстро бегу на кухню, наливаю кипяченую воду из чайника в глубокую тарелку. Возвращаюсь и ставлю все около дивана. Кнопа следит за мной неотрывно, а Ренат только улыбается. «У тебя шок», — заявляю я. «С чего ты решила?» Ренат встает и помогает мне переставить аптечку. «Ты улыбаешься, а тебе должно быть больно». «Одно другому не мешает», — усмехается он. «Блин, футболка тоже испорчена». «Снять?» Уже откровенно ржет надо мной Ренат. «Снять!» — корчу недовольное лицо. Меня все трясет, а он находит время флиртовать. «Сумасшедший человек! Он же весь в крови! Как так можно?» «Да и я хороша. Переживаю так, будто ранили кого-то из моих близких». Поднимаю взгляд на Рената и понимаю. За последние сутки рядом с ним я испытала столько эмоций, что просто не могу вспомнить, как жила до него. Он стоит около кресла и скидывает футболку. Замечаю, что он мельком морщится, но тут же снова улыбается. Так ему все-таки больно. Опять становится не по себе. Поглядываю на какую-то безрукавку, что надета под футболкой у Рената. И задумываюсь. Это бронежилет, что ли? Я их только на картинках видела. Да что произошло у него? Садись. Требую, сразу приступаю к промывке раны одним из стерильных бинтов. Ренат внимательно за мной наблюдает, а я стараюсь смывать кровь максимально осторожно. Понимаю, что мы так уже минуты две сидим, пока я подбираюсь к месту, где свернувшейся крови больше всего. До ужаса страшно лезть туда. «Может, все-таки скорую вызвать?» — шепчу я. «Это просто царапина», — говорит Ренат и надавливает моей рукой с бинтом прямо на рану. Ну, даже не морщится. Он смотрит в мои глаза, пока я вся трясусь от волнения. Перевожу взгляд на его руку. «Царапина?» «Нет, ну да, царапина, но длинная и глубокая». «Это огнестрельное ранение?» С трудом выдавливаю. «А это имеет значение?» «Надо промыть». Ничего не отвечаю на его вопрос. Беру спирт и аккуратно протираю руку вокруг раны. Ренат подтягивает аптечку и достает какую-то мазь. «Под повязку надо», — поясняет он. «Это не первое твое ранение?» Спрашиваю, отрезаю стерильный бинт. Складываю его и выдавливаю коричневую мазь. «Ха-ха-ха, боишься, что меня убьют, а ты так и останешься без классного секса?» Усмехается он. «Знаешь что?» Вспыхиваю за секунду. Со всей силы прикладываю бинт к его ране. Злость одолевает. Может, и думаю. Только вот страх, что рядом со мной сидит бандит, который, возможно, кого-то только что убил, ни капельки не воодушевляет. «Не злись, малыш, в мои планы подыхать не входит». «Все так говорят». Бурчу и накладываю тугую повязку на руку Рената. «А что, кто-то тебе уже это обещал?» Явно удивляется он. «Нет, но я не хочу, чтобы ты пострадал». «Да ты переживаешь за меня?» Заглядываю в темные глаза Рената и понимаю, что да, переживаю. «А как же твоя угроза посадить меня? Уже передумала?» «Нет», — мотаю головой. «Наши отношения невозможны, бандит и прокурор. Ведь я ни за что не откажусь от своей мечты, даже ради любви». «Уф!» В мои мысли врывается лай, а через секунду раздается звонок в дверь. «Сиди тихо!» Ренат прикладывает палец к моим губам и быстро достает пистолет из-под штанины. «Ну вот куда я вляпалась? Как же хочется проснуться и понять, что это все просто плохой сон!»